Сейчас это было особенно актуально для вечеринки стипендиатов. Он должен был подготовить достаточную информацию до ее начала, иначе было бы слишком трудно осуществить его план. Когда наступил полдень, Ши Фэн съел свой обед и лег на кровать. Он надел свой виртуальный игровой шлем, начиная свой второй день в божественном домене. Глава 50. Популярная гарнизонная броня. Темные тучи парили над городом красных листьев, окружая висящую в воздухе полную луну. На улицах волшебные лампы ярко освещали город. Ши Фэн только что вошел в систему. В божественном домене еще была ночь. Большинство игроков в настоящее время находились в торговой зоне, что делало это место очень многолюдным. В это время суток лишь несколько экспертов могли бы охотиться на монстров, чтобы прокачивать уровень. Днем улица торговой зоны была пустынна. Однако сейчас она превратилась в базар, шумный и оживленный. На широкой дороге, вымощенной брусчаткой, можно было наблюдать игроков, расставлявших лотки, а на их белых простынях лежали предметы, необходимые для вспомогательных работ, а также кое-какое общее снаряжение. Покупатели и продавцы торговались друг с другом, и лица некоторых уже стали багроветь из-за одного или двух медиков. Система. Гарнизонная броня, которую вы разместили в аукционном доме, была продана. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 5 серебряных монет и 31 медная монета. Система. Гарнизонная броня, которую вы разместили в аукционном доме, была продана. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 5 серебряных монет и 67 медных монет. Система. Гарнизонная броня, которую вы разместили в аукционном доме, была продана. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 5 серебряных монет и 98 медных монет. Прежде чем Ши Фэн сделал шаг вперед, он услышал серию системных уведомлений от аукционного дома. Он случайно выбрал одно из них, но появившаяся информация перед его глазами повергла Ши Фэна в шок. Стоимость гарнизонной брони полностью превзошла его оценки. Первоначально Ши Фэн намеревался продать ее за плюс-минус 5 серебряных. Однако в действительности, из-за яростной ценовой конкуренции, гарнизонная броня достигла максимальной цены в 6 серебряных монет и 42 медных монеты. 11 доспехов гарнизонной брони были проданы в общей сложности за 67 серебряных монет. Эта сумма немедленно превратила Ши Фэна во владельца золотой монеты. Он стал золотым магнатом. На нынешнем этапе игры покупательная способность одной серебряной монеты была поразительной. Для второсортной гильдии их оборотные средства составляли всего 60 или 70 серебряных монет. Чтобы правильно развивать своих обычных членов в начальные периоды игры, гильдии не могли откладывать слишком большое количество медных монет. Такое действие только помешает дальнейшему развитию. Что касается первоклассных гильдий, их оборотные средства могут составлять только одну золотую монету. Однако эти средства кажутся незначительными, когда они используются десятками или сотнями людей. Ши Фэн был настоящим богачом. После дня битв большинство игроков возвращались в город со своими военными трофеями. Эти игроки несли с собой много материалов, и, естественно, Ши Фэн не упустил бы этот шанс. Он случайно выбрал место с небольшим количеством людей, положив белую ткань на землю и открыв свой лоток, чтобы купить материалы. Самый высокий уровень игрока сейчас не должен превышать 4 уровня, в то время как среднестатистический игрок все еще находился на 2 уровне, а опытные игроки на 3. Поэтому материалы, которые они продавали, сильно различались. Были как высокоранговые товары, так и обычные. Текущие цены на материалы высокого ранга были очень дорогими, поэтому Ши Фэн, естественно, не покупал их. Ши Фэн полагался только на себя, чтобы сделать гарнизонную броню, поэтому деньги, которые он мог заработать, были ограничены. Тем не менее Ши Фэн продавал это снаряжение, просто чтобы накопить некоторые средства. Только когда у него будут деньги, он сможет заработать больше. Покупаю магическую эссенцию, 6 медиков за стек, камни, 10 медиков за стек. Еще покупаю твердые камни по 23 медика за стек, крикнул Ши Фэн. Услышав слова Ши Фэна, игроки на улице столпились вокруг него, один за другим. «Босс, у меня 10 стеков камней. Сколько стеков ты хочешь?» «У меня есть 6 стеков магической эссенции. Хочешь ее всю?» «У меня есть стек твердых камней». После целого дня гринда в дикой природе магической эссенции камней было как грязи. Обычно игроки продавали эти материалы НПЦ или откладывали их для выполнения собственных вспомогательных заданий. Однако такие материалы, как твердые камни, встречались очень редко. Их обычно находили в областях третьего уровня, только когда их сбрасывали кобальды или маленькие каменные монстры. В стеке было 20 штук твердых камней, и при продаже NPC они стоили 20 медиков. Твердые камни использовались при ковке. Однако, было роскошью применять их на этом этапе игры. Гильдии очень редко покупали твердые камни, поэтому их цены не были очень высокими. Тем не менее, у них будет отличная цель, как только игроки достигнут седьмого уровня. В областях с монстрами седьмого уровня было много специальных монстров, и сражение с ними являлось чрезвычайно обременительно для прочности оружия. Когда прочность достигала нуля, оружие ломалось. После того, как оружие было сломано, шанс на его успешное восстановление составлял всего около 20%. В случае неудачи оно превратится в лом. Тем временем из твердых камней можно было делать точильные камни. При использовании последних на оружии, они могут временно увеличить его урон. Что еще более важно, они могут восстановить прочность оружия на 5-10 единиц. С точильным камнем игрокам не нужно было возвращаться в город только ради ремонта своего оружия, экономя тем самым много времени, а также увеличивая эффективность гринда монстров. В прошлой жизни Шифена твердые камни продавались с невероятной популярностью. Цена на точильные камни росла с огромной скоростью, позволяя многим кузнецам получать солидную прибыль. Чтобы быстро повысить свой уровень и получить преимущество, гильдия Тень также сдалась этим акулам. Скрипя зубами, они все равно покупали точильные камни. В этой жизни настала очередь Шифена получать эти богатства. Он собирался заранее запастись твердыми камнями. После покупки материалов в течение часа, у Шифена было в общей сложности 80 стеков магической эссенции и 120 стеков камней. Что касается твердых камней, Шифен собрал всего ничего, только 12 стеков. Сумка Шифена быстро наполнилась. У него не было выбора, кроме как отправиться в хранилище, чтобы положить все эти вещи туда. Хранилище имело фиксированное пространство в 500 слотов. Расширение пространства хранилища впервые дает дополнительные 500 слотов за 20 медиков. Во второй раз давалось 1000 слотов на 50 медиков. После этого каждая 1000 слотов будут стоить одну серебряную монету, и каждая дополнительная 1000 слотов потребует 10 медных монет в неделю. Сейчас такая сумма для Шифена ничего не значила. Он сразу же расширил хранилище на 3000 слотов, и в будущем за обслуживание ему придется платить 30 медиков каждую неделю. После хранения всех материалов, Шифен побежал к аукционному дому. Аукционный дом связывал воедино все небольшие города под влиянием города Белой реки. Хотя здесь мало кто продавал обычные материалы, наверняка найдутся и те, кто продает твердые камни. Только цены у них были немного выше. Однако у игроков не будет выбора, кроме как покупать точильные камни для своего оружия, когда они достигнут седьмого уровня. Так что Шифена не беспокоила потеря денег. После прибытия в аукционный дом, Шифен обнаружил очень странную ситуацию, которая его немало удивила. Там присутствовало довольно много членов гильдии, отвечающих за снабжение. Каждый из них дежурил у аукционного дома, и все они чего-то ждали. Шифен наугад выбрал место, чтобы сесть, вызвав операционную панель аукционного дома. Как раз, когда Шифен искал твердые камни, он услышал, как несколько членов гильдии жаловались друг другу. «Сколько нам еще ждать? Почему гарнизонная броня до сих пор не появилась? Позвольте мне ее купить, чтобы я мог отчитаться. Вы ждали всего 3 часа, а я тут уже больше 10 часов. Вы не видели, насколько велика конкуренция за гарнизонную броню? Я слышал, что из-за этой гарнизонной брони было довольно много гильдий, которые смогли убить много диких специальных элит, получая поразительные достижения. Была даже гильдия, которой удалось получить довольно много снаряжения и книг навыков, благодаря гарнизонной броне. Так что все здесь, чтобы за нее бороться. К сожалению, оставшиеся несколько штук гарнизонной брони были куплены. Именно. Наша гильдия сейчас очень сожалеет об этом. Если бы мы знали, как сильно отстанем от этих гильдий, мы бы купили гарнизонную броню, даже если бы нам пришлось заплатить 7 серебряных монет за штуку. Так что начальство уже отдало приказ. Как только появляется гарнизонная броня, мы обязательно должны ее купить. Слушая обсуждение между этими членами снабжения, Шифен оказался удивлен скоростью достижения гарнизонной брони и желаемого эффекта. Следовательно, Шифен вытащил оставшиеся 7 доспехов гарнизонной брони, которые обладали оборонительной мощью. Он тайком выставил их на аукцион, установив базовую цену за каждый предмет в 8 серебряных монет, на 2 серебряные монеты выше его первоначальной оценки. Однако эти гильдии должны быть в состоянии принять такую цену. Что касается лучшей тяжелой гарнизонной брони, Шифен продаст ее только через некоторое время. Сначала он позволит этим гильдиям медленно переварить нынешнюю гарнизонную броню. После размещения снаряжения на аукционе, Шифен начал искать твердые камни, задаваясь вопросом, много ли игроков продают их через аукцион. Глава 51. Конкуренция в аукционном доме. Шифен вызвал панель поиска, сразу же введя слова «твердый камень». Внезапно на полупрозрачном экране появились ряды информации. Бросив только один взгляд, Шифен обнаружил, что продается более 100 стеков твердых камней. Многие игроки продавали этот материал. Когда Шифен увидел стек твердых камней за одну золотую монету, он почувствовал, что тот игрок, должно быть, сошел с ума от бедности. Сразу же Шифен установил ценовой фильтр от самых низких к самым высоким. После настройки отображения, самый дешевый стек твердых камней по-прежнему стоил 26 медиков. После вычета платы аукционного дома за обслуживание, игроки могли получить 25 медных монет. Как и следовало ожидать, цены были намного выше, чем обычно. Однако Шифену все равно пришлось их покупать. Пока цена оставалась ниже 30 медиков, он мог себе их позволить. Внезапно количество твердых камней, имеющихся на аукционном доме, уменьшилось наполовину. Все остальные продавались по 30 медиков и выше, и не было ни единого покупателя, который бы желал их купить. Посмотрев на твердые камни, Шифен небрежно заглянул в разные секции. В какой-то момент глаза молодого человека внезапно засияли. Там действительно продавались наборы карт. Более того, их было очень много. Монстры с некоторой вероятностью сбрасывали эти карты. Однако скорость их выпадения была чрезвычайно низкой. Шанс был даже ниже, чем 1 к 10 тысяч. Монстры ниже 10 уровня сбрасывали 12 наборов карт, и те разделялись на два ранга. Бронзовые таинственного железа, для воинов, сталь, крестоносцы и безумие, для мастеров оружия, хаос, месть и ураган, для целителей, божественность, природа и благородство, для магов, стихия, дурак и демон. Эти 12 наборов карт представляли 12 различных классов. Каждый набор состоял из 9 карт, а за каждой картой стоял номер. Пока игрок может собрать полный набор, он может обменять его на часть снаряжения для соответствующего класса. В те дни большинство игроков не знали, для чего эти наборы карт. К тому же, для этих наборов карт не было никакого описания. В то время игроки просто хранили эти наборы карт в сумках или продавали их на аукционе. Только когда был очищен нормальный режим подземелья 10 уровня на 50 человек вблизи города, эти игроки обнаружили, что на самом деле есть NPC, который будет меняться на эти наборы карт. В зависимости от ранга наборов карт, их можно было обменять на снаряжение таинственного железа или бронзы. Это снаряжение было просто изумительным. Такой бронзовый сет мог соперничать с набором экипировки таинственного железа, в то время как сет таинственного железа мог соперничать с целым набором мифриловой экипировки. Итак, эти наборы карт, которые никого не волновали, в одночасье стали безумно популярными. Каждая карта продавалась по астрономической цене. Несмотря на это, многие гильдии продолжали скупать их, как сумасшедшие. Между тем, перед Шифеном были выставлены сотни карточных наборов, и их никто не хотел приобрести. Каждая карта продавалась не более чем за 5 медиков, и даже максимальная цена составляла 7 медных монет. Шифен без колебаний скупил их все подчистую. Он не задумывался о цене. Более того, они совсем не потеряют свою стоимость, даже если будут просто оставаться в его сумке. Использовать деньги, чтобы делать деньги, таков путь короля. После того, как Шифен закончил собирать твердые камни и наборы карт, у него осталось не более 14 серебряных монет. После чего через панель поиска Шифен начал просматривать книги навыков. Чтобы определить силу игрока в божественном домене, помимо оценки его снаряжения, еще одним фактором являлось количество изученных им навыков. Если игрок обладал многими навыками, он мог бы иметь более разнообразные методы атаки для использования в бою. Опытный мечник обычно может использовать в сражении более 20 навыков, тогда как первоклассные эксперты могут использовать более 40. Что касается экспертов высшего уровня, то не стоило их даже упоминать. Шифен был первоклассным экспертом, но он обладал менее чем 10 навыками. Его состояние было по-настоящему жалким, но сейчас продавалось очень мало книг навыков. При нормальных обстоятельствах игроки обычно используют книги навыков на себе или обменивают их на навыки, которые могут использовать. Ши Фэн просмотрел более 10 страниц за один раз. Как только он видел навык, который могут изучить мечники, он немедленно его покупал. Когда Ши Фэн добрался до последней страницы, его разум опустел. «Да вы издеваетесь! Даже защитный клинок продается!» Ши Фэн обезумел от радости. Это также был навык верного убийства, когда имеешь дело с магами. Но при этом, навык также имел чертовски низкую скорость выпадения. Даже в своей предыдущей жизни, Ши Фэн смог заполучить этот навык только после того, как поднялся выше 40 уровня. Ши Фэн действительно не думал, что сможет сейчас его встретить. Хотя цена продажи была немного высоковата, 6 серебряных монет все еще оставались приемлемы для Ши Фэна. Парень немедленно сделал ставку в 7 серебряных монет, не желая тратить слишком много времени. Очень быстро Ши Фэн купил навык за 7 серебряных монет. При текущей покупательной способности за 7 серебряных монет Ши Фэн мог купить от 5 до 6 базовых книг навыков. Однако Ши Фэн потратил их все на защитный клинок, не моргнув глазом. В дополнение к приобретению редкого навыка, защитного клинка, Ши Фэн также приобрел 3 обычных навыка. Наблюдательный взгляд, порыв ветра и рассечение земли. С другой стороны, в то время как Ши Фэн радовался своим покупкам, ситуация в аукционном доме начала становиться совершенно безумной. Все члены гильдии материально-технического обеспечения были багровыми до кончиков ушей, их ярость взлетела до небес. Черт, 9 серебряных монет все еще недостаточно, чтобы получить это снаряжение. Какая богатая гильдия поставила 10 серебряных? Скоты, совсем ни во что меня не ставит, кто-то уже предложил 10 серебряных монет и 65 медных. Эти люди абсолютно безумны. Я принес только 10 серебряных монет. Что мне теперь делать, если я не могу выполнить свою задачу? Отвратительно. Они скрыли свои имена и выставили на аукцион только эти несколько единиц экипировки. Как я могу выхватить хоть одну? Эти люди были членами отдела логистики гильдии. Они были на грани безумия, когда увидели, что большие гильдии делали ставки одну выше другой. Однако самым отвратительным человеком был создатель снаряжения. Каждый раз этот человек выставлял на аукцион лишь несколько единиц экипировки. Ранее конкуренция за снаряжение уже была достаточно интенсивной. Однако сейчас гарнизонная броня, выставленная на аукцион, имела еще лучшие характеристики, а их количество было еще меньше. Денег, которые они с собой принесли, было совершенно недостаточно. Так как же они должны бороться за снаряжение? Офигеть, сколько там магнатов. Кто-то на самом деле предложил 11 серебряных. От радости брови Ши Фэна поползли вверх, когда он наблюдал за тем, как цена на гарнизонную броню постоянно растет. Через несколько мгновений все деньги, которые он потратил раньше, были возвращены, парень получил даже больше, чем раньше имел. Внезапно Ши Фэн подумал о защитном клинке. Среднестатистический игрок определенно не имел возможности получить такой редкий навык для мечников, тогда как гильдии не продали бы его, даже если бы они его получили. Навык должен был быть продан определенной гильдией, чтобы собрать средства для покупки гарнизонной брони, но их действия снова принесли пользу Ши Фэну. Через несколько мгновений цены на все 7 доспехов гарнизона поднялись выше 11 серебряных. Такая цена шокировала даже самого Ши Фэна. Откуда вдруг взялось столько могущественных гильдий? С такими финансовыми ресурсами эти гильдии не должны тратить так много денег на предмет бронзового снаряжения. Однако Ши Фэн не знал, что после того, как он выставил гарнизонную броню на аукцион, члены материально-технического снабжения различных крупных гильдий сообщили об этой ситуации своим лидерам. Раньше эти лидеры гильдии видели МТ других гильдий, сражающихся с особой элитой в этой невероятной гарнизонной броне. Эти МТ были в состоянии позволить другим игрокам легко атаковать особую элиту, получая различные книги навыков и снаряжение ранга бронзы и даже таинственного железа. При виде такого зрелища глаза лидеров гильдии давно покраснели от зависти. К сожалению, у них не было решений по этому вопросу. Они хотели позволить игрокам мирных занятий своих соответствующих гильдий выковать это снаряжение, но у них не было для него кузнечного чертежа. Они также хотели связаться с игроком, который выковал эту гарнизонную броню, но этот игрок скрыл свое имя, предотвращая любые способы контакта. Им оставалось только беспомощно наблюдать. Однако теперь гарнизонная броня даже обладала оборонительной мощью. Они определенно должны были ее купить. Следовательно, эти гильдии начали немедленно собирать средства. «Ты меня слышишь? Ты обязательно должен ее получить. Немедленно предложи 13 серебряных монет. Я хочу посмотреть, кто осмелится перебить ставку». «Что? Уже 13 серебряных?» «Ставка 13 серебряных монет 50 медиков. Я не верю, что есть гильдия богаче нас». В зоне влияния города Белой реки находилось более 100 городов, и сотни гильдий постоянно сражались за гарнизонную броню. Спустя полчаса все 7 доспехов гарнизонной брони были проданы с аукциона, при этом самая низкая цена продажи составляла 14 серебряных и 60 медных монет. В одно мгновение Ши Фэн заработал более 1 золотого. Видя, насколько пылкими были эти люди, Ши Фэн воспользовался возможностью выставить тяжелую гарнизонную броню на аукцион, установив начальную цену в 16 серебряных монет. После чего Ши Фэн покинул аукционный дом. Была еще ночь, до рассвета оставалось около получаса. Идти поднимать уровень сейчас было неразумно, поэтому Ши Фэн сначала пошел в библиотеку города Красных Листьев. Он хотел добиться лучшего понимания. Глава 52. Святая сестра. Путешествие в библиотеку города Красных Листьев было очень опасным. Если бы туда пошел обычный игрок, у этого человека был бы 30% шанс один раз расстаться с жизнью. Что касается остальных 70%, он умрет много раз. Поэтому, прежде чем отправиться в библиотеку, Ши Фэн сложил все твердые камни и философский камень в хранилище. После смерти философский камень выпадет. Если бы Ши Фэн неожиданно умер по дороге в библиотеку, это стало бы большой потерей. После чего Ши Фэн достал 4 книги навыков, которые он купил ранее, и решил изучить их. Наблюдательный взгляд. Способность четко видеть неизвестные и скрытые цели. Есть фиксированный шанс обнаружить слабое место цели. Время восстановления. 40 секунд. Порыв ветра. Пользователь окутывает ветер. Скорость движения увеличивается на 30%. Существует 50% шанс избежать урона от дальних атак. Продолжительность 10 секунд. Время восстановления. 2 минуты. Рассечение земли. Требования. Меч. Наносит цели 30 единиц базового урона после использования, а в зависимости от времени зарядки от 0,2 секунды до 3 секунд, максимальная мощность составляет 300% урона оружия. Дальность атаки 8 метров. Время восстановления. 1 минута. Защитный клинок. Требования. Меч. После использования обычная дальность атаки увеличивается на 10 метров. Возможность блокировать до 6 атак дальнего боя или 3 атак ближнего боя. Продолжительность 25 секунд. Время восстановления. 3 минуты. С этими новыми навыками, живость и потенциал атаки Ши Фэна значительно увеличились. Таким образом, опасность его похода в библиотеку больше не так велика. Городская библиотека находилась далеко от торговой зоны. Она располагалась в трущобах города. Трущобы были вторым по популярности местом после торговой зоны. Там находились самые разные люди, и это было место, где мошенники смешивались с честным народом. Также это было любимым местом посещения некоторых игроков, что связано с альтернативным названием трущоб – рай падших. В тот момент, когда Ши Фэн вошел во владение этого рая, в углах улицы он обнаружил направленные на него глаза, наполненные жадностью. Это были крысы, прячущиеся во тьме, те, кого не принимает свет, скитальцы на границах ада. В божественном домене обязательно должна быть часть игроков, отличающиеся от обычных людей. Их не интересовало ни завоевание подземелий, ни волнение, вызываемое рискованными приключениями. Единственное, что интересовало этих игроков – бандитизм. Они убивали других игроков и разграбляли их снаряжение. Затем они продавали его другим по высокой цене, зарабатывая приличные деньги. В дневное время эти люди охотились и грабили игроков в хорошей экипировке. По ночам они возвращались в трущобы, чтобы избавиться от украденных вещей, а затем веселились на только что заработанные деньги. Они хвастались своим урожаем, чтобы показать свою силу, используя шанс подняться в трущобах. Обычные игроки никогда бы не вступили в это место. Если бы они не обладали достаточной силой, единственным результатом было бы возвращение через смерть. Причина в том, что это место не было защищено гвардейцами. Ши Фэн просто посмотрел на игроков, прятавшихся по углам улиц. Он обнаружил, что индикаторы всех этих игроков были окрашены в красный цвет. Было ясно, что они совершили много убийств и грабежей. В пределах божественного домена красным игрокам не разрешалось входить на охраняемые территории. Скорость падения снаряжения после смерти у этих игроков также была увеличена, и штраф за смерть может быть увеличен до максимальных 300%. Кроме того, они будут задержаны и заключены в тюрьму охранниками, если войдут в охраняемые районы, и продолжительность их заключения зависит от их преступной ценности. Однако, несмотря на все эти недостатки, оставалось много игроков, которые решались идти по этому пути. В конце концов, награды приходили очень быстро. У красных игроков также имелось место, где они могли остановиться в городе красных листьев. Например, трущобы. Более того, если кто-то хотел получить хороший квест в трущобах, он должен был быть желтым или даже красным игроком. Что касается этих игроков, которые жили на острие ножа, Ши Фэн не обращал на них внимания. Он сразу же направился к главной дороге трущоб. По обеим сторонам улицы было довольно много кокетливых дам, одетых в откровенную одежду. Когда они заметили наряд, в который был одет Ши Фэн, они начали бросать завлекающие взгляды в его направлении. Они хотели провести приятную ночь с Ши Фэном, попутно заработав немного денег. «Братишка, ты здесь развлечься? Иди сюда к старшей сестре. Старшая сестра гарантирует, что у вас будет приятная ночь». Соблазнительная леди, одетая в яркую красную кожаную одежду, преградила путь Ши Фэну. Ши Фэн немедленно использовал наблюдательный взгляд. Шарлин, элита, уровень 8, хп 1200-1200. Ха-ха-ха, Шарлин, ты опять пытаешься укусить. Как ты можешь не пригласить нас на такое радостное мероприятие? Подошла группа крепких мужчин, каждый из них нес на своих лицах холодную усмешку. Это ограбление? Ши Фэн огляделся вокруг, спокойно спрашивая. Он обнаружил, что уже окружен НПЦ. У угла разрушенного дома стояло несколько красных игроков с насмешливыми лицами. В божественном домене игроки часто бывали ограблены НПЦ. К тому же это был не первый раз, когда они обчищали Ши Фэна. Самое глубокое впечатление на него произвел тот случай, когда он находился на горном хребте сотворения. Именно там его ограбил НПЦ-командор. В то время Ши Фэн мог только беспомощно платить дорожную пошлину. В настоящее время перед ним стоял элитный НПЦ 8 уровня в дополнение к группе обычных НПЦ 7 уровня. Это была обычная сцена для трущоб, но Ши Фэну некого было винить, кроме себя, за то, что он пришел в это место. «Братишка, поскольку ты выглядишь порядочным человеком, мы не будем тебя слишком беспокоить. Заплати 5 серебряных монет, и мы тебя пропустим. В противном случае мы лично примем меры», — насмешливо сказал человек со шрамом. «Тогда иди сюда и возьми их», — усмехнулся Ши Фэн, вытаскивая клинок бездны. «Если ты заплатишь за проход, то поздравляю, ты не только потерял свои деньги, но ты также потерял и свою жизнь. К тому же ты еще потеряешь один из предметов экипировки, одетый на тебе. Именно по этой причине у обычных игроков был 30% шанс один раз умереть в трущобах. Если ты думал, что эти НПЦ, которые ходят по краю тьмы, выполнят свое обещание, у тебя определенно что-то не в порядке с головой». На привлекательном лице Шарлин появилась тень злорадства. «Отродье, ты ищешь смерти». Мужчина 7 уровня с мечом бросился на Ши Фэна. Ши Фэн без колебаний направил клинок бездны на человека. Двойной рубящий удар, рубящий удар, громовая вспышка, рассечение земли. Удар за ударом пронзали шею и сердце мужчины. С телом, полностью оснащенным бронзовым снаряжением, в сочетании с уроном клинка бездны, атаки Ши Фэна немедленно опустили 750 хп НПЦ до нуля. «Все еще хотите продолжить?» Ши Фэн насмешливо посмотрел на окружающих НПЦ. Все НПЦ были шокированы Ши Фэном. Один за другим они расступились и уступили Ши Фэну дорогу. Тем временем игроки, прятавшиеся в углу, тоже были потрясены. Ши Фэн убил НПЦ 7 уровня всего за несколько ходов. Этот игрок был слишком силен. Естественно, эти игроки не станут искать проблем с игроком, который, как они знали, был сильным. В трущобах сила была всем. Скрытно эти игроки покинули место происшествия. Осталось только Шарлин с заинтересованным выражением лица. «Братишка, ты действительно силен. Ты заставил старшую сестру восхищаться тобой. Интересно, куда ты направляешься? Старшая сестра может проводить тебя и избавить от многих хлопот, в то время как тебе придется заплатить очень маленькую цену, Шарлин со спокойной улыбкой подошла к Шифену, предлагая свои услуги. «Не нужно утруждать себя. Я знаком с дорогой в библиотеку». Шифен не хотел связываться с этими НПЦ. Он только хотел найти подсказки относительно эльфийского дневника. Шарлин улыбнулась с еще большей радостью, когда услышала, что Шифен отказался. «Я библиотекарь, Шарлин. Ты можешь расспросить меня о библиотеке. Нет никого более осведомленного в этом, чем я». Шарлин с гордостью выперла свой бюст, сладко улыбаясь. «Разве библиотекарь города Красных Листьев не святая сестра?» Шифен ей не поверил. «О, ты об этом?» Шарлин достала комплект одежды монахини и мгновенно переоделась. Внезапно ее дикое поведение полностью исчезло. Она стала как несравненный ангел, сошедший в мир. Ее присутствие заставляло других желать перед ней покаяния. В то же время информация, которую показывала Шарлин, изменилась. Святая сестра Шарлин, Божий слуга, уровень 20, хп 10000-10000. Шифен тоже был шокирован. Что это за ситуация? Даже у НПЦ есть подработка, глава 53. Тьма сгущается. Шифен все никак не мог принять перевоплощение Шарлин. Тем не менее парню повезло, что он смог встретиться с библиотекарем. Согласно информации, которую он знал, библиотекарь города Красных Листьев была полна тайн, а ее местонахождение неизвестно. Шифен никогда не представлял, что библиотекарь – это женщина НПЦ, которая участвовала в его ограблении. Если бы минуту назад Шифен затеял с Шарлин драку, последствия были бы невообразимы. Притвориться свиньей, чтобы съесть тигра, в этом Шарлин определенно была ветераном. Божий слуга был повышением класса оракула третьего порядка. В случае с мечником он назывался королем мечей, в то время как перед ним шел мастер меча. Даже если Божий слуга был только 20 уровня, она все равно могла легко одолеть лорда 50 уровня. Возможно, Шарлин была самым могущественным НПЦ во всем городе Красных Листьев. «Хе-хе, теперь ты мне веришь?» Шарлин хихикнула, глядя на Шифена. Все ее тело излучало золотое сияние, словно она была реинкарнацией Девы Марии. «Раз у тебя ко мне дело, давай поговорим об этом в библиотеке». Система. Игрок активировал эпический квест «Тьма сгущается». Содержание неизвестно. Шифен споткнулся от неожиданности, когда услышал системное уведомление, и чуть не упал. Какова была причина, по которой он на самом деле запустил этот эпический квест? «Тьма сгущается» была знаменитым эпическим квестом божественного домена. Судя по информации, которую он собрал из интернета и тени, сложность выполнения этого эпического квеста была поистине невообразимой. Конечно, награды также были невообразимо щедрыми. В прошлой жизни Шифена человеком, выполнившим этот эпический квест, был император духов, гаситель фантазий. Он был легендарным персонажем среди призывателей. Во время своего пика он находился в мировом рейтинге среди 20 лучших призывателей и в числе 500 лучших игроков во всем божественном домене. Хотя он входил только в 500 лучших во всем божественном домене, на это нельзя было смотреть свысока. Население всего мира составляло 100 миллиардов человек. Хотя в настоящее время в божественном домене насчитывается игроков всего около 100 миллионов. Через год их число превысит 10 миллиардов. Через 3 года число играющих в божественный домен превысит 30 миллиардов. Гаситель фантазий, способный войти в 500 лучших, определенно являлся удивительным экспертом. Однако, что заставило Шифена чувствовать себя странно, так это то, что этот эпический квест был найден здесь. Место старта гасителя фантазий не было королевства звезд и луны. Вместо этого он находился в империи Черного Дракона, которая находилась на приличном расстоянии. Империя Черного Дракона была намного могущественнее королевства звезд и луны, и одна только территория была в 3 раза больше. Конкуренция между игроками и гильдиями там шла намного жестче. Может ли это быть вознаграждением за получение первой зачистки в адском режиме подземелья? Шифен выдвинул предположение, молча следуя за Шарлин. Он чувствовал, что это большая возможность. В противном случае, почему эпический квест, который должен быть найден в империи Черного Дракона, находится здесь, в королевстве звезд и луны? В этот момент зазвонила система связи Шифена. Шифен взглянул на звонящего, узнав, что это была Нежный Снег. «Мисс Снег, у вас ко мне дело?» «Увидев, что вы вошли в систему, я должна вам кое-что сказать», — безразличным тоном произнесла Нежный Снег. Она была подобна таинственному льду, неизменному даже через 10 тысяч лет, и ни к чему не проявляла интереса. «Мне нужны деньги, чтобы кое-что купить», — так что мне может понадобиться больше времени, чтобы вернуть 15 серебряных монет, которые я должна. Самое позднее, я верну их к концу сегодняшнего дня. Хорошо, если вы действительно в безвыходном положении, можно и завтра, спокойно ответил Ши Фэн. Он больше не обращал внимания на 15 серебряных монет, которые ему задолжала Нежный Снег. В настоящее время у него было более одной золотой монеты, и парень был обеспокоен тем, как ее потратить. Нежный Снег была слегка удивлена равнодушием Ши Фэна даже к таким деньгам. Однако поскольку Ши Фэн уже сказал это, естественно, она не будет вежливой. Девушка мягко поблагодарила его, сказав: «Спасибо, но разве вы не боитесь, что я не верну их и вы все потеряете? Вы, снежная богиня, зачем вам пытаться одурачить среднестатистического игрока из-за такой небольшой суммы?» С усмешкой произнес Ши Фэн. «Среднестатистического? Вы смеете называть себя среднестатистическим? Даже я потрясена картой и стратегией, которые вы предоставили. Мы потратили только час, чтобы зачистить обычный режим смертельного леса, а затем перешли на трудный. К сожалению, адский режим слишком сложен. Мы не могли его зачистить, несмотря ни на что». Нежный Снег слабо улыбнулась, продолжив: «Мне очень любопытно, как вам всем удалось пройти адскую сложность. Если вы скажете, что это благодаря помощи членов вашей команды, то я вам не поверю». Чтобы покорить адский режим смертельного леса, она собрала элитных членов Уробороса из других городов. Однако, что бы они ни делали, они не могли пройти мимо первого босса ранга вождя, Вилли. Урон Вилли был особенно ужасающим. Даже воин щита, полностью укомплектованный бронзовым снаряжением, не мог его танковать. Нежный Снег действительно не могла понять, как Пати Ши Фэна зачистила адский режим. «Просто повезло», — честно сказал Ши Фэн. «Так как вы не хотите говорить, то мне приходится сражаться за предметы экипировки, так что закончим. Не забудьте о нашей встрече в подземелье». Нежный Снег не стала продолжать выпытывать у Ши Фэна то, как он смог пройти адский режим. Один только трудный режим дал им отличный урожай. «Сражение за экипировку – это тяжелая гарнизонная броня?» – небрежно спросил Ши Фэн. «Откуда вы знаете? Вы тоже сражаетесь за это снаряжение?» Нежный Снег кивнула. «Атрибуты этой тяжелой гарнизонной брони слишком велики. Если бы у них было это снаряжение, когда они войдут в подземелье гнолов третьего уровня, не будет никаких проблем». Ши Фэн знал, что сказал слишком много, но он оставался спокойным, отвечая: «Да, но я не думал, что будет так много конкурентов. Я уже махнул на это рукой. Действительно, цена уже достигла 23 серебряных монет, и купить ее сможет только гильдия с сильным финансированием. Я отключаюсь. Мне все еще нужно продать некоторые предметы». Нежный Снег прервала звонок после того, как закончила свое предложение. Тем временем Чжао Юэжу, сидевшая рядом с Нежным Снегом, надула нежные губки. «Снег, почему, вопреки всему, ты хочешь позволить этому ублюдку присоединиться к нашей команде? Ему просто повезло, а его навыки абсолютно средние. Он случайно столкнулся с небольшим подземельем, таким как Смертельный лес, который не сильно изменился с момента официального релиза игры, и он, по счастливой случайности, зачистил адский режим подземелья. Было бы бессмысленно тащить этого парня в командный данж на 20 человек. Кроме того, уровень мастерства членов его команды настолько жалок, что даже страшно смотреть. Они определенно станут бременем для нашего прогресса». Элитные члены Уробороса, стоявшие за Нежным Снегом, также согласились со словами Чжао Юэжу. Они были элитой Уробороса. Как может группа среднестатистических игроков с ними сравниться? Я чувствую, что старший брат Е Фэн не так прост. Он определенно был скромным, когда говорил, что очистил подземелье благодаря удаче. Его способности удивительны, так что было бы неплохо пригласить его присоединиться к нам, мягко высказалась Ся Юэр. «Девочка, что ты знаешь о лжецах? Ты просто не осознаешь, насколько плох этот ублюдок. Кроме того, он потратил столько времени, чтобы достичь первого уровня. Его навыки так себе. Эта леди может убить его одним взрывом пламени». Чжао Юэру посмотрел на Ся Юэр, говоря с уверенностью: «Ладно, хватит спорить. Я тоже чувствую, что Е Фэн не так прост. Иначе, как он мог зачистить адский режим смертельного леса с группой новичков? Когда мы войдем в подземелье, мы увидим, на каком уровне его мастерство. Если он неплох, я могла бы подумать о вербовке его в армию убийц богов. А теперь давайте сделаем первую ставку на эту тяжелую гарнизонную броню, Нежный снег мягко кашлянуло. Все внезапно замолчали, поразившись. Они никогда не предполагали, что у Нежного снега будут такие мысли. Она серьезно собиралась позволить Ефену присоединиться к армии убийц богов. Члены армии убийц богов были элитами среди элит Уробороса. У каждого участника имелись отличные навыки, и они являлись экспертами, которые были отобраны из десятков тысяч игроков. Все ресурсы гильдии были сосредоточены на армии убийц богов. Помимо лидера гильдии и зама, члены армии убийц богов обладали наибольшим авторитетом в гильдии. Многие эксперты в виртуальном мире изо всех сил пытались присоединиться к армии убийц богов. Тем не менее, подавляющее большинство из этих людей были отвергнуты. С другой стороны, внезапно появившийся перед ними Ефен имел очень большие шансы войти в армию убийц богов, и такое зрелище вызвало у них большую зависть. Глава 54. Библия тьмы. Когда нежный снег отключила звонок, Шифен вздохнул с облегчением. К счастью, он не был раскрыт. Если нежный снег узнает, что Шифен является создателем гарнизонной брони, могут быть ужасные последствия. Кроме того, Шифен не сомневался в возможности нежного снега использовать силовой подход. Снежная богиня – не просто голый титул. Ее методы железного кулака лишили дара речи бесчисленное множество экспертов. Иначе она не смогла бы справиться со столькими специалистами. Однако Шифен обнаружил интересную вещь из слов нежного снега. Многие гильдии в городе Белой реки уже начали придавать большое значение гарнизонной броне. Это означало, что репутация гарнизонной брони распространилась. В настоящее время популярность гарнизонной брони достигла своего пика. Для Шифена это был отличный шанс продать гарнизонную броню в больших количествах, заработав кучу денег. После еще некоторого периода времени ценность гарнизонной брони уже не будет такой высокой. Сначала посмотрим на эпический квест. К изготовлению гарнизонной брони я вернусь после. Шифену не терпелось приступить к созданию гарнизонной брони, раз у него появилась возможность заработать много денег. Тем не менее, эпический квест, стоявший перед ним, был гораздо важнее. Если парень откажется от него, он определенно будет сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Этот эпический квест сыграл большую роль в том, что гаситель фантазии достиг легендарных высот. Естественно, Шифен не хотел упустить этот случайно подвернувшийся ему шанс. Проведя 20 минут, маневрируя по узким тропинкам в районе трущоб, Шифен наконец прибыл в библиотеку. По пути сюда юноша обнаружил чудо. Когда рядом с ним в трущобах шел божий слуга, НПЦ, которые намеревались ограбить его, отступили, завидев наряд Шарлин. В противном случае Шифену потребовалось бы потратить больше часа на это путешествие, постоянно сражаясь с этими канализационными крысами. Более того, эти НПЦ в буквальном смысле нищие. За их убийство Шифен не получил бы никаких наград, даже опыта. Библиотека города Красных Листьев выглядела увядшей. В здании имелось всего два этажа, и не было никого, кто за ним ухаживал, так как вдоль стен виднелась сухая листва. Войдя в библиотеку, можно было видеть, как пыль и грязь покрывали все здание. Книги, лежащие на деревянном столе, уже давно находились под слоем пыли. Библиотека больше напоминала дом с привидениями, чем место, где когда-то жили люди. Мои извинения. Прошло много времени с тех пор, как кто-то приходил, поэтому я не прибиралась. Просто сядьте, где хотите, Шарлин слабо улыбнулась, указывая на покрытый пылью стул, не понимая, что ее действия были очень неуместными. Уважаемый Божий слуга, я пришел сюда, потому что хочу перевести этот дневник, сказал Шифен, переходя прямо к делу. Его брови слегка нахмурились, когда он посмотрел на слой пыли толщиной в палец, покрывающий стул. Он действительно не хотел пачкать одежду. Однако Шарлин продолжала заниматься своими делами, пока искала что-то на книжной полке. Как будто она вообще не слышала, что говорил Шифен. Шифен давно привык к такому поведению, поэтому решил хранить молчание. В божественном домене были всевозможные НПЦ. Особенно это касалось важных НПЦ. Необычное и странное поведение считалось мелочами. Существовали известные НПЦ, которые были гораздо более ужасными. Эти НПЦ заставили многие первоклассные гильдии проклинать весь их род. Заставив его прождать целых 10 минут, Шарлин наконец-то вышла из кучи книжных полок. В руках она держала толстую и изодранную старую книгу. «Я знаю, почему ты здесь. В тот момент, когда ты ступил в трущобы, я почувствовал злую энергию, исходящую из твоего тела», — серьезно сказала Шарлин. Она положила потрепанную книгу на стол, и вся пыль в здании внезапно поднялась. «Дай мне посмотреть на предмет». Ши Фэн, естественно, знал, что такой сценарий вызвал дневник. Он вынул изорванный дневник из своей сумки, осторожно передав его Шарлин. Женщина же не спешила его брать в руки, вместо этого она произнесла фразу божественных слов. Внезапно ленты божественных слов обернулись вокруг дневника. Как только Ши Фэн задумался о действиях Шарлин, дневник неожиданно изменился. Черный дым внезапно появился на его черной как смоль обложке, и перед глазами материализовалось зловещее лицо. Казалось, оно испытывало сильную боль. «Зло исчезнет! Божественное копье!» — крикнула Шарлин. Ее нефритовая рука рисовала в воздухе божественные слова. В то же время она начала петь божественное заклятие третьего порядка, и голос женщины эхом разносился по всей библиотеке. Над библиотекой появилась гексаграмма золотистого цвета, охватывающая все здание, и из магического образования вылетели три золотых копья суда. Копья пронзили дневник, разрывая зловещее лицо. «Ха-ха-ха, я не сдамся, мы встретимся снова». Зловещий лик громко смеялся, когда произносил эти пугающие слова. Оба его глаза были прикованы к Ши Фэну, как будто слова, которые он сказал, предназначались для него. Через мгновение черный дым над дневником рассеялся. Тем временем лоб Шарлин был покрыт потом. Цвет ее лица был смертельно бледным, и сейчас она выглядела очень слабой. «Система, вы были прокляты великим демоном, 1. Все атрибуты уменьшены на 50%, опыт, полученный от убийства монстров, уменьшен на 95%. Система, вы были замечены великим демоном. Призрак великого демона придет к вам через 30 дней. Если вы окажетесь убиты призраком, ваше тело захватит великий демон. Дерьмо. Почему бы вам не сделать все это еще более безжалостным?» Независимо от того, насколько сдержанным он был, Ши Фэн не мог сдержать проклятий, когда увидел эти уведомления. По сравнению с человеческими стандартами, великий демон был эквивалентен классу четвертого порядка. Он был на том же уровне, что и император мечей. Хотя это был всего лишь призрак, ему все равно потребовалась бы Шарлин, у которой класс третьего порядка, чтобы справиться с этим. Однако вместо того, чтобы нацелиться на Шарлин, великий демон на самом деле выбрал наблюдателя и второстепенного персонажа, такого как Ши Фэн. Как он сможет повысить свой уровень с таким проклятием, не говоря уже о 50% снижении атрибутов? Это заставило его атрибуты опуститься до уровня среднестатистического игрока. Если он решит убивать монстров более высокого уровня, это станет проблемой. Ему также предстояло столкнуться с призраком великого демона. «Мисс Шарлин, с вами все в порядке?» Хотя он был проклят, Ши Фэн все еще проявлял вежливость. Шарлин слегка покачала головой, говоря с улыбкой: «Ничего страшного, я никогда не думала, что ты действительно принесешь такой ужасающий предмет. Ты меня немного ослабил, но сейчас проблема решена. Если бы ты затянул еще на несколько дней, твое тело могло бы быть одержимо великим демоном и страдало бы в аду целую вечность. Спасибо, мисс Шарлин. Если бы не вы, я, возможно, уже был бы мертв». Хотя слова Шарлин казались несколько ошибочны, Ши Фэн все же поблагодарил ее. Он радовался тому, что без промедления пошел в библиотеку, иначе с ним действительно было бы покончено. Однако сейчас эта проблема еще не решена, не стоит благодарности. Этот дневник не так прост, как кажется. Это ключ, в нем записан способ снять проклятие с врат. Теперь твоя задача – найти эти врата, войти в них с этим дневником и найти Библию тьмы, которая хранится внутри. Я могу уничтожить Библию тьмы, если ты принесешь ее мне. Как только она окажется уничтожена, великий демон не сможет спуститься, объяснила Шарлин. Система. Эпический квест «Тьма сгущается» принят. Найдите и уничтожьте Библию тьмы и предотвратите нисхождение великого демона. Награды неизвестны. Хотя Ши Фэн знал об исключительной сложности выполнения эпического квеста, все равно не было необходимости быть таким проклятым. По крайней мере, квест должен сказать ему, где найти Библию тьмы. В прошлой жизни Ши Фэн, гаситель фантазии, выполнил этот квест в Империи Черного Дракона. Однако Ши Фэн не мог просто отправиться в Империю Черного Дракона. Даже если он решит туда пойти, на этой стадии игры телепортационные врата еще не были активированы, поэтому ему придется туда бежать. Однако даже если парень побежит, пока его ноги не сломаются, ему все равно придется потратить несколько месяцев, прежде чем он сможет достичь границ Империи Черного Дракона. 1. Великий демон. Это ранг для демонов, не монстров. Это будет более подробно разъяснено в следующих главах, когда демоны будут лучше представлены. Глава 55. Падение Луны. Ши Фэн глубоко задумался. Он не понимал, как гаситель фантазии выполнил этот эпический квест в прошлой жизни. Кто, черт возьми, знает, где хранится Библия Тьмы? Более того, в своей предыдущей жизни информация, собранная Ши Фэном относительно этого квеста, была очень неполной, поэтому сведения, которые он мог использовать в качестве ссылки, были чрезвычайно ограничены. В настоящее время зло и проклятие Ши Фэна сделало проблемой даже поднятие уровня. Он должен найти решение этой проблемы несмотря ни на что. В противном случае проблемы, с которыми он столкнется в будущем, будут еще более серьезными. Уважаемая мисс Шарлин, теперь я проклят демоном. У вас есть какие-нибудь способы решить эту проблему? Ши Фэн успокоил свое сердце. Он повернулся, чтобы посмотреть на Шарлин, которая в данный момент находилась в деликатном состоянии, спрашивая. Даже просто подсказка будет полезна. Услышав ряд вопросов Ши Фэна, на чистом лице Шарлин появилась яркая улыбка. У тебя действительно много вопросов, малыш. Не то чтобы у меня не было способа снять твое проклятие. Однако ты должен знать, что чтобы что-то получить, ты должен что-то дать взамен. Есть только один способ развеять проклятие, это провести падение Луны. Падение Луны – это церемония, которая может рассеять всю магию и проклятие в мире. Однако для проведения этой церемонии требуется много материалов. Я предоставлю необходимые материалы, но взамен вы должны заплатить 3 золотые монеты в качестве вознаграждения за мои услуги. Если ты хочешь получить подсказку к Библии Тьмы, ты должен заплатить дополнительные 10 золотых монет в качестве платы за информацию. Ши Фэн почувствовал, как по его спине пробежал холодок, когда он посмотрел на выражение лица Шарлин, которое становилось все более возбужденным, чем больше она объясняла. Особенно это касалось глаз Шарлин. Даже если она сейчас выглядела несравненно чистой, ее внешности было недостаточно, чтобы скрыть жгучее желание в глазах женщины. В конце концов, одно слово по-прежнему диктует все. Деньги. Система. Вы хотите принять квест, чтобы снять проклятие, уважаемая мисс Шарлин? Я готов заплатить вознаграждение. Что еще он мог сказать? Тем не менее, запрашиваемая цена Шарлин в 3 золотые монеты была слишком высокой. В городе Белой Реки не было ни одного игрока, который прямо сейчас мог бы позволить себе такую сумму. Раз ты согласен, то внеси залог в размере 1 золотой монеты. Шарлин без стеснения протянула свою изящную руку. Видя действия Шарлин, Ши Фэн заподозрил, что она владеет какой-то рентгеновской техникой. Но рано или поздно он все равно должен будет заплатить деньги, поэтому Ши Фэн неохотно передал 1 золотую монету Шарлин. В тот момент, когда Ши Фэн передал деньги, он превратился из богатого магната в бедного крестьянина. Вот это тебе. Сначала нужно заполнить энергией эту штуку. Она приведет тебя в лунный лес, где нужно собрать 30 штук лунного камня. Хорошо, если ты мне их принесешь. Шарлин молниеносно взяла сверкающую золотую монету, затем достала хрустальный шар размером с кулак и передала его Ши Фэну. Система. Квест падения Луны принят. Вы должны собрать 30 штук лунного камня и 2 золотые монеты для Шарлин. После завершения, Шарлин развеет зло и проклятие, наложенное на вас великим демоном. Ши Фэн взял хрустальный шар и осмотрел. Магический шар телепортации. Может телепортировать пользователя вы из лунного леса сразу после активации. Условия активации. Накопить 200 000 EXP. 200 000 очков опыта было достаточно, чтобы позволить обычному игроку мгновенно подняться с нулевого уровня до 7. Сейчас для Ши Фэна такая сумма стоила бы ему жизни. В настоящее время опыт, полученный при убийстве монстров, будет сокращен на 95%. Он не получил бы абсолютно никакого опыта от убийства монстров того же уровня. Что касается элиты, он просто сможет получить около 10 опыта за убийство на уровень выше. Это означало, что он должен был убить 20 тысяч элит, которые были на 1 уровень выше его, чтобы собрать 200 000 опыта. Сколько времени ему потребуется, чтобы столько убить? Более того, в городе Красных Листьев не было даже такого количества элитных монстров. Это действительно достойно того, чтобы его называли эпическим квестом. Трудность действительно безумная. Ши Фэн горько рассмеялся. В прошлой жизни Ши Фэн Гаситель Фантазии имел поддержку первоклассной гильдии, Храма Фантазии. Таким образом, после многих трудностей он смог завершить квест. Однако у Ши Фэна не было поддержки первоклассной гильдии. Для него это задание чрезвычайно трудно. Тем не менее, пока Ши Фэн его завершит, награда легко затмит неприятности. Награды за этот эпический квест привели гасителя фантазии к славе. Хотя у Ши Фэна не было первоклассной гильдии, которая бы его поддерживала, он был реинкарнированным человеком. У него все еще имелось преимущество перед другими игроками. По крайней мере, он не проиграет первоклассным гильдиям в том, что касается заработка денег. Похоже, пока я могу только вернуться и продолжить ковать гарнизонную броню. Ши Фэн убрал хрустальный шар и покинул библиотеку. Он планировал сначала заработать достаточно золотых монет, прежде чем думать о способе накопления 200 тысяч единиц опыта. Небо на улице уже было ярким к тому времени, когда Ши Фэн вернулся в торговый район. Многие игроки уже ушли убивать монстров и повышать свой уровень, немного опустошив улицы. Ши Фэн немедленно отправился в хранилище за материалами для ковки и философским камнем. Как раз, когда Ши Фэн направлялся в ассоциацию кузнецов, из системы пришло уведомление. Система, тяжелая гарнизонная броня, которую вы разместили в аукционном доме, была продана. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 31 серебряная монета и 53 медных монеты. Ее оценили так дорого. Ши Фэн был шокирован. Тяжелая гарнизонная броня третьего уровня была всего лишь предметом экипировки, которая имела атрибуты, схожие со снаряжением ранга таинственного железа. Максимум 20 серебряных монет. Однако теперь она оказалась продана за более чем 30 серебряных монет. Можно только представить, насколько безумны эти гильдии по отношению к тяжелой гарнизонной броне. С получением этой информации энтузиазм Ши Фэна возрос еще больше. Он не мог удержаться от желания немедленно выковать сотню таких доспехов, продать их и получить большую прибыль. Поэтому Ши Фэн активировал порыв ветра, бросаясь к ассоциации кузнецов. Не колеблясь, Ши Фэн зарезервировал среднюю комнату ковки на 20 часов. Если сейчас он не станет собирать деньги с этих гильдий, его перерождение – пустой звук. В комнате ковки Ши Фэн очистил весь камень, который собрал, изо всех сил стараясь выковать гарнизонную броню. Когда первая гарнизонная броня была успешно выкована, система, гарнизонная броня была успешно выкована, кузнечное мастерство увеличено на 2 очка, получено 800 ехр. Система, вы хотите сохранить полученный опыт в магическом шаре телепортации? Внезапно Ши Фэн остановил работу, которую делал. Он вызвал системный интерфейс, внимательно изучая. Я получил 800 единиц опыта от ковки. Ши Фэн потер подбородок, размышляя. Внезапно на его губах появилась улыбка. Как я мог из-за паники это упустить? Проклятие нацелено только на опыт, полученный при убийстве монстров. Это не влияет на опыт от наград. Хотя для изготовления снаряжения требовалось много времени, если успех был очень высоким, это было совсем другим делом. Сейчас скорость прокачки Ши Фэна была намного быстрее, чем у среднестатистического игрока, даже при нахождении под эффектом 95% снижения опыта. Благодаря такому подходящему методу сложность эпического квеста была мгновенно уменьшена. Кроме того, у Ши Фэна имелась книга ковки, которая могла поднять вероятность успеха в ковке гарнизонной брони до 60%. При этом скорость повышения уровня Ши Фэна значительно превзойдет даже опытных игроков. Вскоре он закончит собирать 200 тысяч единиц опыта. Таким образом, Ши Фэн мог зарабатывать не только деньги, но и опыт. Он убивал двух зайцев одним выстрелом. Это было великолепно. Гаситель фантазий, скорее всего, не предполагал, что существует такой быстрый способ снять проклятие. Думая об этом, Ши Фэн немедленно настроил систему, чтобы направить 100% получаемого опыта в магический шар телепортации. Затем он взял руду и начал радостно ковать снаряжение. Из-за улучшившегося настроения руки Ши Фэна стали намного проворнее. Вековой молот в его руках был подобен музыкальному инструменту, ритмично выбивающему энергичную мелодию. К тому времени, когда Ши Фэн пришел в себя, он был внезапно ошеломлен гарнизонной броней перед ним. Глава 56. Мерцающий нагрудник. Нынешняя гарнизонная броня Ши Фэна сильно отличалась от предыдущих. Ее дизайн сильно изменился, и даже цвет стал бледно-золотым. Это совершенно точно не гарнизонная броня. Черт, Ши Фэн понял, что потерпел неудачу. Раньше он был слишком поглощен собственным волнением, пока ковал снаряжение. Он бил молотом так, как хотел, придав гарнизонной броне совершенно другой вид. Он даже радовался этому. Тем не менее, внешний вид этого нового латного доспеха выглядел очень круто. Эта броня определенно выглядела бы величественно при ношении. После чего Ши Фэн решил идентифицировать информацию об экипировке. В этот раз системе потребовалось всего 10 секунд, прежде чем дать заключение. Безымянный латный доспех, бронза, уровень 3. Требования к снаряжению. Сила 12, защита плюс 23, сила плюс 3, выносливость плюс 3, ХП плюс 120, прочность 35-35, целительная сила. Полученные лечебные эффекты увеличиваются на 10%, только для воинов щита и рыцарей-хранителей. Система. Была успешно выкована безымянная экипировка. Мастерство ковки увеличено на 3 очка. Получено 1100 ехр. Система. Поздравляем. Вы первый игрок, который изготовит совершенно новый предмет экипировки бронзового ранга в божественном домене. Получено 3000 ехр. Награда. Один рунический молот, таинственное железо, который увеличивает вероятность успеха в ковке на 5%. Система. Пожалуйста, дайте имя экипировки, которую вы создали. Вы также можете оставить на этом снаряжении персональное клеймо. Ши Фэн был слегка шокирован, когда увидел эти уведомления. Он непреднамеренно переделал гарнизонную броню, и при этом успешно. Парень даже создал совершенно новое бронзовое снаряжение. Ему действительно повезло. Атрибуты этого снаряжения уже достигали среднестатистической экипировки таинственного железа. Если бы только используемые материалы не были такими плохими, оно определенно получилось бы на ранг выше. В божественном домене игроки могли создавать снаряжение. Однако это была чрезвычайно трудная задача. Мало того, что игрок должен был быть очень хорошо знаком с ковкой, но он также должен был иметь полное представление о различных доступных материалах. Только пройдя сотни испытаний, можно было создать совершенно новое и качественное снаряжение. Обычно игроки, которые хотели создать новое снаряжение, начинали делать это только после того, как становились продвинутыми кузнецами. В конце концов, чтобы стать мастером-кузнецом, игроку требовалось не только достичь определенного уровня мастерства, но и создать 3 совершенно новых предмета экипировки ранга таинственного железа, а также 1 совершенно новый предмет мифрилового снаряжения. Только после того, как все эти условия выполнены, игрок мог стать мастером-кузнецом. Из-за этого условия игроки, которые стали мастерами-кузнецами, были крайне редки. Между тем, Ши Фэн непреднамеренно создал совершенно новый предмет бронзового снаряжения. Конечно, книга ковки сыграла большую роль в содействии этому успеху. Поскольку цвет стал бледно-золотым, и он испускает тусклое свечение, назовем его мерцающим нагрудником, Ши Фэн немедленно подтвердил новое название экипировки. После этого он изобразил персональное клеймо черного пламени в углу доспеха. Это клеймо было эквивалентом подписи кузнеца. В будущем, когда другие увидят этот символ, они будут знать, что это снаряжение было создано конкретным мастером. В то же время символ также служил для предотвращения подделки оригинального создателя. В мгновение ока информация снаряжения также изменилась. Мерцающий нагрудник, латный доспех, бронза, уровень 3. Требования к снаряжению. Сила 12, защита плюс 23, сила плюс 3, выносливость плюс 3, ХП плюс 120, прочность 35-35, целительная сила. Полученные лечебные эффекты увеличиваются на 10%, только для воинов щита и рыцарей-хранителей. Справа на груди нагрудника появился знак черного пламени. Пламя постоянно появлялось и исчезало, еще больше обогащая эстетику мерцающего нагрудника.